553. Ноябрь 8. Огненная энергия подчиняется приказу воли. Воля должна научиться отдавать приказы. Приказ дается ясный, краткий, категорический. Приказ не повторяется, ибо непреложенный точен. Приказ не повторяется, так как исключается возможность его неисполнения. Приказ не есть просьба. Приказ отдается в полной, непоколебимой уверенности в его исполнении. Сознание настраивается на ключе непреложного исполнения приказа. Ритм и повторение применяются при создании терафима и прочих условий, когда требуется наслаивание психической энергии. Но молниеносен приказ, как удар сверкающего меча, который рассекает пространство. Стихии нуждаются в приказе, молнии подобном, когда производится опыт их укрощения. Техника приказа такова. Все существо микрокосма напрягается в едином мощном устремлении, собирая все энергии в фокусе приказа. И когда это достигнуто, и приказ послан в пространство, сознание освобождается от него и отделяется, как посланное письмо или телеграмма от своего отправителя. Сознание лишь знает, что цель будет достигнута и не достигнута быть не может. Письмо может затеряться и провода быть прерваны, но для огненной энергии препятствий нет. Приказ, равно как и наслаивание психической энергии, может быть обращен как к людям, так и к условиям. Легче обращаться к условиям и обстоятельствам, так как в этом случае не приходится встречаться с прямым противодействием воли человека. В этом случае приказ и наслаивание будут носить пространственный, но не личный характер. Приказ, отданный в состоянии неуверенности, исполнению не подлежит. Не может колебаться вера или знание в то или того, что огненная энергия предпосланная не может не дать следствий. Малое знание пресекает непреложность посылки и разлагает неминуемость следствий. Та же сущность заключена и в молитвенной вере. И то, и другое лишь знание техники закона уявления огненных энергий. При этом все сводится к воздействию мысли. Мысли промышляют проявлением. Мысль трехпланна, и, зарождаясь в огне, плотной форму принять неуклонно стремится, пройдя через мир тонкий и облекаясь в нем в тонкую форму. Физические условия человечества есть не что иное, как мысли осуществлены. Это одна из фаз действия мысли. Но есть и другие, скрытые от взоров до времени и уявляющиеся в катастрофах, бедствиях или образовании пространственных тел до зарождения миров включительно. Не понята мысль и энергия огненная как основа сущего, то есть как фундамент, на котором зиждется все. Мысль есть основа всего, что существует, и не вера в нее нужна, но знание этого закона. Мысль властвует не потому, что человек этого хочет, а потому, что, будучи энергией огненной и тончайшей, она стоит выше всех прочих энергий и подчиняет их своей воле, воздействуя на все, что ниже ее, и оформляя мир плотный. Но чтобы оформить материю плотную, сама мысль должна иметь четкие определенные формы. При создании мысли образа не надо сжимать кулаки и стискивать зубы. В тишине и молчании и при полном спокойствии рождаются творящие образы мысли. Чем совершеннее спокойствие, тем разительнее результаты. Астральное начало мешает, внося элементы низших вибраций, его следует устранить. Могущество мысли не знает предела.